и поездом несем на север страх. Битва продолжается ночью и днем, когда мы по Африке идем. Линии начерчены на карте для полков, Шерманы и Черчилли горят среди песков. Битва продолжается ночью и днем, когда мы полетем. Украшен взрывами, свирепствует фугас, но панциры и кировы не остановят нас. Битва продолжается ночью или днем, когда мы по Азии идем. Нации в прострации железной волной, солдаты доминации идут отважно в бой. По полюса до полюса раскинулся дракон, по Грузии шагает легион. Раскинулся дракон, по Грузии шагает легион.